Следующие дни тоже прошли спокойно, разве что сходил еще на одну репетицию с Агатой и сообразил, что концерт в пятницу вечером, а утром в субботу, к 11 часам, меня ждут в управлении делами империи, что находится рядом с Кремлем. Мне прислали личное приглашение курьером. Пришлось озадачивать Самохина вопросом, как мне все успеть. Ехать до Москвы на скоростном поезде около 10 часов. Еще надо успеть переодеться и привести себя в порядок. С поезда в Кремль как бы не подобает. Александр пообещал, что все устроит. А в среду возникли проблемы там, где я меньше всего мог предположить. В холле колледжа меня поджидал Богдан собственной персоной. Я с ним уже дрался пару раз и не могу сказать, что это было просто. Сейчас же за плечом парня с улыбкой полного превосходства расположилась Алисия. Недолго она искала себе новую жертву. Хотя выбор хороший. Богдан, наверное, самый сильный на нашем курсе. Или ты извинишься перед моей девушкой, или я сначала выбью из тебя всю дурь, а потом ты все равно извинишься. Он сделал шаг мне навстречу, перегородив дорогу. Попробуй, усмехнулся я в ответ и сразу же закрылся щитом от летящего в мою голову кулака. Последний раз я дрался, наверное, уже больше месяца назад, но за это время мой уровень значительно вырос, да и тренировки с Арасланом не прошли бесследно. От первых ударов я уклонился, но Богдан был опытным рукопашником, который не стеснялся в драке бить и ногами. Вот как раз мощный боковой удар ногой в голову я и прозевал. Несмотря на щит, меня знатно потрясло. В крови забегали искорки, затмевая мой разум. Забыв о защите, я перешел в ближний бой. Стараясь сохранить рассудок, а не бездумно лупить кулаками, куда попаду, я пытался следить магическим зрением за щитом противника и ударять именно в то место, откуда он убирал щит. Несколько раз это получилось, но, сосредоточившись на том, чтобы пробить защиту Богдана, я опять пропустил удар. Лупил он мощно и метко. Удар в грудь сбил мое дыхание, перед глазами все потемнело. Воспользовавшись моим состоянием, Богдан резким ударом пробил мне в челюсть. Щит частично ослабил удар, но полностью не смог защитить. Мой рот заполнился кровью из разбитых губ, а в голове вспыхнул огонь злости. Заревев, как зверь, я кинулся на своего обидчика. Мои кулаки, как раскаленные кувалды, лупили по нему без остановки. Никакая защита не могла сдержать напор моей ярости и огненного безумия. Одежда на мне задымилась, а кулаки пылали огнем. Я уже ничего не соображал. Богдан рухнул на пол без сознания, но это меня не остановило. Мне хотелось крушить и убивать. Краем сознания я увидел испуганное лицо Алиси. Она с ужасом смотрела на меня, что-то крича. Я потихоньку начал приходить в себя. Охрана поливала меня из огнетушителей. Ко мне бежала Екатерина Игоревна. «Всем отойти от него!» — кричала она властным голосом, но, на мой взгляд, это было лишним. Никто и так ко мне не приближался. Вокруг меня в радиусе полутора метров обуглился пол. Я пытался усмирить огонь, но это не получалось. Мой костюм уже высох и снова начинал дымиться. Вода и пена из огнетушителей не помогали. Подбежавшая целительница кинула в меня каким-то мощным заклинанием. На одних инстинктах я попытался уклониться, но не успел. Очнулся я в лечебнице колледжа. Рядом сидела Екатерина. Наследие Багратиона, устало усмехнулась она, не ожидала, что огонь приживется в тебе. Это любопытно. Судя по всему, твое тело очень восприимчиво к стихиям. Так же, как и Каннулиту. Защита ослаблена. С одной стороны, ты получил большие возможности, но и велика опасность. Стихии конфликтуют. Огонь пытается взять верх над водой, и с каждым днем тебе будет все труднее усмирять его. И что мне делать? Как же мне это все надоело. То одно, то другое. Водная стихия — плохо, а теперь еще и огонь. Избавиться от обеих не получится. Нет, она покачала головой. Также не советую связываться с водой из других источников. Забудь о моем совете привлечь морской источник или воспользоваться горными реками. Это уничтожит тебя. Понятно, в принципе, ее слова были логичными. Подземный источник спокойный и апатичный. Он помогает мне усмирять огонь. А вот если использовать более яростный дух воды, даже страшно представить, что со мной будет. Может быть, научиться контролировать огонь. Есть же какие-то способы. Слышал, люди годами смотрят в пламя и познают его. Чем не вариант? Они его сначала познают, а потом запускают внутрь. У тебя же он уже внутри. Толку теперь его познавать? Вот это, на мой взгляд, совсем неправильно звучало, но спорить я не стал. Не в том состоянии находился. Что посоветуете? После небольшой паузы обратился я к ней. «Не знаю», — удивила меня целительница. «Правда, не знаю. Не злись, не дерись, не нервничай. Я бы вообще рекомендовала изолировать тебя. Ты понимаешь, что опасен для окружающих». «Отличное завершение карьеры паладина Аннулета», — горько усмехнулся я, признавая правоту ее слов. «Хотелось бы этого избежать. Нужен какой-нибудь артефакт. Может быть, водный или огненный. Что найдешь?» Она задумчиво смотрела сквозь меня. «Бывают огненные браслеты, но тогда огонь возьмет в тебе верх. Ты станешь вспыльчивым, раздражительным, но сможешь его контролировать. Слышала еще и о водных артефактах, но они слишком редки. Дайте мне телефон, у меня, вроде, есть такой». Я попытался привстать, но со стоном завалился обратно в кровать. Только сейчас заметил, что мои руки покрывают сильнейшие ожоги, которые не болели, однако стоило только опереться на руку, как меня прострелило дикой болью. «Лежи спокойно», — прикрикнула Екатерина. «Останешься здесь на ночь, к утру все пройдет, а я пока решу, что с тобой делать. Сразу предупреждаю, у дверей стоит охрана, не пытайся сбежать». «Да куда я такой сбегу?» — усмехнулся я ей в ответ. «Дайте позвонить, у меня есть артефакт, возможно, он поможет». Екатерина сжалилась и протянула мне телефон. Я набрал номер Самохина и попросил привезти кольцо, которое лежало у меня в столе в комнате. Кольцо повелителя водной стихии, которое я нашел в берлоге. Оно было предназначено для мастера, и я просто перевез его в свой дом, где и бросил в ящик стола. Не думал, что так быстро подниму свой уровень, а потом забыл о нем. Я провалился в сон, точнее, в полубред. Не знаю, сколько пробыл в этом состоянии. Думаю, пару часов точно. Разбудил меня Самохин, который зашел в палату вместе с целительницей. «Да уж», — посмотрел он внимательно на меня, — «хреново выглядишь». «Спасибо, догадываюсь. Кольцо привез, Александр передал мне кольцо, и я с огромным трудом натянул его на обгорелый палец, на котором уже начала формироваться новая кожа. Однако никаких изменений не заметил. В крови по-прежнему мелькали искорки, которые и не думали покидать меня. Как разбудить кольцо или пользоваться этим артефактом, я не знал. Попробовал пропускать через него энергию, но это не дало результата. Оставался лишь один вариант. Мне нужен источник воды. Я посмотрел на Екатерину. Душ устроит? В моем доме водопроводная вода не помогала, раздраженно сообщил я. Мысль о том, что в таком состоянии придется куда-то тащиться, бесила. Да и несообразительность целительницы раздражала. Тоже мне. Чувствует себя хозяйкой положения, изолировать меня вздумала. Конечно, женщина улыбнулась, обычная вода, что подается в дома, проходит кучу разной обработки, да и магию из нее выкачивают. Ты же сейчас находишься в имперском колледже. В нашем здании вода из скважины, глубокий источник, она насыщена энергией. Империя заботится о своих учениках, мы даже еду готовим только на этой воде. Мое тело оттащили в душ, где помогли мне раздеться. Усадив меня на пол, целительница включила воду. Каждое движение причиняло боль, а когда на обгорелую кожу полилась вода, я чуть не потерял сознание. Глава 14. Взяв себя в руки, я сосредоточился и постарался призвать водную стихию. Я тянулся к ней изо всех сил, но ничего не получалось. Искорки не давали мне возможности обратиться к воде. Закрыв глаза, я лег на пол и пустил магию в кольцо. Оно сжирало мою энергию, как не в себя. Сразу стало понятно, почему это кольцо предназначено для мастеров. Будь я ниже уровнем, уже бы корчился, получив откат. Наконец кольцо прекратило заполняться. Оно ярко засияло, и меня окутало стихией воды. Само кольцо содержало водную стихию. Стихия пробудила дух в воде, что окружало меня. Я оказался в коконе стихии, она проникла внутрь меня, потушив весь огонь. Мне стало очень легко, все повреждения зарастали на глазах, и я ощутил внутри себя настоящее могущество, которое звало вершить великие дела. Хотелось сражаться и побеждать, разрушать и повелевать. «Виталий!» — раздался испуганный крик целительницы, и я понял, что стою на ногах и смеюсь от переполняющей меня силы. «Глава!» — я увидел на лице Самохина испуг. Только вот, скорее, боялся он не меня, а за меня. «Я в порядке, мне удалось взять под контроль стихию, загнать часть энергии внутрь своего тела и заставить полностью меня излечить. Остальное просто спустил в воду, что стекало с моего тела, уходя в слив душа. Я сидел на больничной кровати, закутавшись в большое полотенце. Александра и Екатерина Игоревна сидели напротив и внимательно разглядывали меня. «Что вы там высматриваете? Ждете, что я сейчас начну безумно смеяться и побегу завоевывать мир?» Устало усмехнувшись, я посмотрел на Александра. «Ну», он развел руками и с облегчением улыбнулся, «что-то типа того, в тебе слишком много силы, не каждый может с нею справиться. Ты уже ощутил на себе, что такое огненное безумие. Вообще, безумие мага, это страшно и опасно для окружающих. Не уверен, что мы смогли бы совладать с тобой, несмотря на опыт и мастерство». «Я в порядке», упрямо произнес я и перевел взгляд на целительницу. «Я могу ехать домой, ты удивительно силен, но при этом ужасно неумелый молот. Это очень опасное сочетание, ты это понимаешь, и сейчас вы скажете, что меня следует изолировать». «Нет», она покачала головой с серьезным видом, «учись контролировать себя, держать в руках, быть спокойным, занимайся медитацией, не забывай о регулярном сексе, занимайся спортом. Рекомендации достаточно просты, уверена, ты с этим справишься, ты должен высыпаться, как можно меньше стрессов». «Отличные советы», я иронично улыбнулся, «мне надо уйти в скит?» «Нет, просто будь внимательнее и больше не срывайся. В следующий раз рядом может не оказаться целителя моего уровня». Екатерина Игоревна немного помолчала и добавила, «ты теперь мне должен». Она выпрямилась с видом победителя. «И я даже знаю, как ты можешь со мной расплатиться». «Ладно, на этих выходных берлога твоя», согласился я. Спорить сил все равно не было. К тому же, она права. На этот раз у меня вряд ли получилось бы самостоятельно справиться с огненным безумием. Целительница очень вовремя отключила мое сознание. Всю дорогу до дома Самохин молчал. Только когда мы вошли ко мне, он не выдержал. «Екатерина правильно сказала. У тебя слишком много сил и слишком мало умений. Надо что-то с этим делать». Александр устало сел за стол. «Какие есть варианты?» Я налил себе чаю и сел напротив. «Зачищать прорывы?» — удивил он меня своим предложением. «Когда с тобой начало твориться вот это вот огненное безумие, я сразу задумался, как его остановить. Все, что мне пришло в голову, это зачистка прорывов. Но, вроде бы, кольцо сейчас отлично работает. Безумие мне в ближайшее время не грозит», — возразил я. «Может, да, а может и нет. Я не знаю, на что способно твое кольцо. Может, огненное безумие сменится водным». Александр смотрел на меня строгим взглядом, пытаясь передать всю сложность ситуации. «Такое тоже бывает», — на всякий случай уточнил я, хотя понимал, что он прав. «Неважно, какая стихия мной овладеет, ключевое слово тут безумие. Я и водное успел испытать, когда стоял в душе, переполненный сил. Бывает, бывает просто безумие мага. Оно не так опасно, как стихийное. Так чем помогут мне прорывы? Они ослабляют магию, причем существенно. Ты сам испытал это на себе. В прорыве ты не впадешь в безумие, зато научишься контролировать себя и работать с новыми силами». «Ладно», — медленно протянул я, — «можно попробовать. У меня же не будет цели зачистить весь прорыв, просто зайти и начать использовать стихию, чтобы научиться с нею жить». «Именно так». Самохин, довольный, откинулся на стуле, радуясь, что сумел подвести меня к этому решению, и я осознал всю глубину проблемы. Осталось только решить проблему с доступом к прорывам. Это, на самом деле, не так-то просто. Последние лет 30 туда никого не пускают. Нужно получить кучу разрешений. Вроде, мы без проблем прошли к усадьбе Трубецких, напомнил я, хотя, понимаю, там всю работу на себя взвалили Никанор и Курбатов. Да еще в Подмосковье, оказывается, требуется разрешение Геникона. Да, Геникон очень негативно относится к гибели сильных магов, кивнул Александр. Я тогда озадачу людей, попробуем получить разрешение. От учебы меня освободили до конца недели, но, тем не менее, на следующий день мне пришлось посетить колледж. Меня вызвали на встречу с директором. Подобное происшествие не могло укрыться от него. Аркадий Болховский был по-деловому собран и сух, первым делом отчитал меня, как маленького ребенка, за то, что не могу держать свои силы в узде, после чего в очередной раз пригрозил отчислением и кадетским корпусом. Я стоически выслушал его монолог, при этом умудряясь держать себя в руках. Это было хорошее испытание для моего духа. Кольцо позволяло тушить в зародыше все искорки, которые стремительно образовывались у меня в организме. «Аркадий Семенович», — сказал я, когда директор колледжа наконец высказал все, что у него накипело, по словам Екатерины Игоревны, «я не представляю угрозы для окружающих. Срыв был, но прошел бесследно. «Обязуюсь держать себя в руках», спокойно глядя ему в глаза, уверенно произнес я. «Это последний твой шанс». Тон директора стал более доброжелательным, что было достаточно неожиданно. «Екатерина Игоревна заступилась за тебя, да я и сам понимаю, что тебе непросто. Все-таки ты стал главой рода, и совмещать это с учебой достаточно трудно. Но твои оценки говорят о том, что ты справляешься. Так что не подведи меня, хорошо? Приложу все свои силы, спасибо», — уверил его я и покинул кабинет директора колледжа. Сидя в машине, я анализировал прошедший разговор. Любопытно смотреть, как взрослые и опытные люди ведут подобные диалоги. Сам я, несмотря на количество прожитых лет, себя пока не относил к взрослым и опытным. Ну, негде мне было получить опыт управления большим коллективом, который имеется у Аркадия Болховского. Вспоминая разговор, я с удивлением замечал, как грамотно вел его директор. Сначала меня поругали, чтобы проникся и ощутил чувство вины. Пригрозили исключением, а потом смилостивились и даже похвалили. Да, этот человек не зря занимает кресло директора Имперского колледжа. Сейчас же, в первую очередь, мне очень мешает молодое тело. Да, да, многие уже, наверное, забыли, каково это, когда тебя штормит. В такие моменты ты не можешь ясно думать. Ты либо злишься, либо обижаешься, либо еще чего-то там. Главное, твой мозг затуманен. И да, это происходит у всех нормальных людей лет до 20, а у некоторых и до 25. Мне кажется, даже в 10 лет тебе проще справляться с накатывающими проблемами. Но вот усиление мозговой деятельности мне помогает. Я начинаю наблюдать за диалогом как бы со стороны. Мозг занят анализом. Я вижу каждый жест и движение собеседника, слышу и запоминаю каждое слово. К сожалению, использовать данное умение чаще одного раза в день опасно, но даже в таком варианте это отличный способ, и его надо продолжать развивать. А вечером я отправился, наконец-то, на свидание с Татьяной Елецкой. Так как девушка была непростая, все-таки княжеского рода, она выбрала один из самых дорогих ресторанов под названием «Изба». Узнав об этом, я даже не стал расстраиваться. Сейчас я к подобным вещам отношусь легко, расходы меня не пугают. С тех пор, как я стал главой рода, мой кошелек существенно пополнился, и общество аристократов меня уже не напрягает. Да я круче большинства из этих скучных снобов. Тем более, посещение ресторана такого уровня мной воспринималось, как репетиция грядущего приема в Москве. Там, конечно, уровень сложности повыше будет, но мы сначала пройдем, так сказать, на медиуме. Заезжать за девушкой я, по ее просьбе, не стал. Татьяна заявила, что доберется сама. Так что в 7 часов вечера швейцар распахнул передо мной широкие двери избы. Интерьер вполне соответствовал названию. Точнее, это был, скорее, деревянный терем, сложенный из круглых бревен. Здесь были 2 этажа и широкая застекленная веранда. Меня проводили на 2-й этаж и усадили за заранее заказанный столик. Пока Татьяны не было, я огляделся. Столик располагался у окна. На белоснежной скатерти стоял канделябр, в котором горели свечи. Обстановка оказалась уютной и интимной. Другого освещения практически не было, и колеблющийся свет свечей освещал только небольшой круг на столе. Бесшумно сновали официанты. Я выбирал себе блюдо. Меню тут было старорусское. Ухо, стерлить, русский салат, драники, сельдь под шубой. Все по классике. Услышав перестук каблуков, я обернулся и встретился глазами с Татьяной, которая шла к моему столику, вскинув подбородок с таким видом, будто она королева. Встал ей навстречу и галантно помог устроиться за столом. Сегодня на княжне было темно-синее платье, весьма строгое и закрытое. «Добрый вечер, отлично выглядишь», я сел напротив и налил девушке сока. «Благодарю», она улыбнулась уголками губ. «Ты тоже неплохо», похвалила меня в ответ. «Да уж, конечно, на мне был костюм за 8000 рублей, лучшие, что мне удалось купить в Екатеринодаре за такой короткий срок. А вообще, в ателье цена может доходить и до 50 тысяч за костюм». У нас завязался спокойный разговор, как будто мы уже давно знакомы. Скорее, даже, это было похоже на разговор давно женатой поры. Мы обсудили ресторан, блюда, людей, сидящих за другими столиками. Они находились в отдалении, да и освещение было тусклым, но это не мешало нам их разглядывать и делиться друг с другом своим мнением. К своему удивлению, я понял, что мне наконец-то удалось расслабиться. Может быть, пара рюмочек водочки сыграла в этом свою роль, но, Думаю, дело было в том, что нам с Татьяной ничего не надо было друг от друга. Я не претендовал на роль ее парня, да и она, похоже, не рассматривала всерьез меня в качестве своего спутника. Такой подход дал отличный результат. Два с лишним часа пролетели незаметно. Мы опомнились, когда у Тани, так она попросила ее называть, зазвонил телефон. «Извини», девушка смутилась. «Первый раз увидел ее такой, это мама», ругается. «Говорит, что мне пора домой». «Ну если мама говорит, то ладно», улыбнулся я ей. «Спасибо, что пригласила». «Хорошо посидели, сам не ожидал». «Я тоже удивлена. Мы с тобой как будто давно друг с другом знакомы. Такое ощущение, что старые друзья, которые давно не виделись». Таня открыто улыбнулась. «Жалко, что пора ехать. Ну, лучше закончить вечер на такой ноте, чем окончательно наскучить друг другу». Подозвав официанта, я оплатил счет, который оказался не так уж и велик. Мы наели всего рублей на 100. Взяв Таню под руку, я спустился с ней к гардеробной, где помог надеть невесомую шубку. Усадив девушку в машину с гербом ее рода на боку, я остался на крыльце, наслаждаясь погодой. С неба падали крупные хлопья снега, которые, долетев до земли, тут же таяли. Было тихо и спокойно. В последнее время мне редко выпадают такие минуты. Домой, за моим плечом бесшумно возник первый. Сложно сказать, чего я ожидал от своего выступления на концерте. Как-то жизнь главы рода в моем понятии мало вязалась с жизнью рок-звезды, но внутри постоянно присутствовало желание выйти на сцену. Оно никуда не уходило, и я с нетерпением ждал этой возможности. И вот этот вечер настал. Выглянув из-за кулис, я увидел битком набитый людьми зал. Тысячи людей, и все сканируют. Агата, Агата. Сама Агата стоит рядом со мной, бледная и взволнованная. «Как ты?» Я слегка приобнял ее за плечи, пытаясь приободрить. «Боюсь», — пролепетала девушка. «Это твой концерт. Ты к этому долго шла, много работала и готовилась. Тебе помогали самые лучшие люди, настоящие профессионалы. Так что выше нос и вперед. Покажи им настоящее шоу». Каждое мое слово падало в благодатную почву. Лицо девушки зарозовело, она гордо выпрямилась и, подняв высоко подбородок, уверенно вышла на сцену. А я уж и не знала, что делать. Не думала, что она окажется такой трусихой, почти касаясь губами моего уха, прошептала Полина. «Агата молодец, справится», уверенно заявил я, наблюдая за девушкой на сцене. Она в окружении танцоров начала петь. Полина провела меня в боковую ложу, в которой сидели какие-то люди. «Виталий», ко мне подошел уверенный в себе мужчина с жестким взглядом. «Я отец Агаты, Дамир Гуриели. Рад знакомству», я пожал крепкую ладонь мужчины. «Надеюсь, у вас нет ко мне претензий», он сел рядом со мной. «Нет», коротко ответил я. Вести с ним разговор желания не было, но и злиться не имело смысла. Это бизнес. К тому же, он действовал не слишком жестко, да и отступил вовремя, на взаимовыгодных условиях. Будь на его месте другой, все могло быть гораздо хуже. Я это понимал и зла не держал. «Должен сказать, что я вам очень признателен, не глядя на меня», продолжил Дамир. «Моя дочь очень лестно отзывается о ваших способностях. До знакомства с вами у нее была апатия. Агаточка собиралась забросить музыку, но вы, возможно, сами того не ведая, ее вдохновили». И вот, он указал рукой на полный зал, у девочки свое шоу. Немногие поднимаются на подобные высоты. «Уж я-то знаю», удивлен, честно признался я. «Мне приятно слышать ваши слова, хотя считаю, что похвала незаслуженная». «Не спорьте со мной», тоном, не допускающим возражений, произнес Дамир. «Просто примите это». Он отвернулся, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Я слегка пожал плечами и тоже решил насладиться шоу. Концерт длился уже больше часа. Агата раз пять сменила костюм. Работа осветителей и танцоров заслуживала всяческих похвал. Но прежде всего следовало отдать должное режиссеру, который добился того, что шоу захватывало с первых минут и не отпускало. «Идем, через 10 минут тебе выходить», прибежала запыхавшаяся Полина и, схватив меня за руку, потащила в гримерку. Здесь было шумно и многолюдно. Меня быстро облачили в костюм, усадили за столик с зеркалом и обработали мое лицо. Многие танцоры с удивлением поглядывали на меня и перешептывались. Некоторые узнали меня, но заговорить никто не решился. «Время!» — выкрикнула Полина и снова чуть ли не бегом направилась к сцене. За кулисами стояли режиссер всего этого действа и пара его помощников. Мэтр скептически окинул меня взглядом, думая о чем-то своем, одобрительно кивнул и отвернулся. На меня накатил мандраж, но я, стиснув зубы, прогнал эту слабость. Всего лишь надо было сказать уверенно самому себе, что я лучший. Мой концерт заканчивается, осталась последняя песня, услышал я голос Агаты. Он уже прилично охрип, дыхание было слегка сбито. На ее слова зрители шумно отреагировали, но девушка, не обращая на это внимания, продолжила. «Знаю, многим из вас понравилась эта песня, и вы ее ждали. Зазвучали первые ноты нашей с Агатой совместной песни, и я вышел на сцену под рев толпы и скандирование. Не, не». Агата встретила меня с горящими глазами. Было видно, что она по-настоящему счастлива. Я двигался по плану режиссера, останавливаясь в нужных местах и делая повороты. При этом я еще пел и следил за Агатой, которой, казалось, все это давалось очень легко. Я же ни на секунду не расслаблялся. «Спасибо, вы самые лучшие!» – закричала Агата, когда песня закончилась. «Я хочу поблагодарить Неа за то, что он пришел сегодня к нам. Пока вы собираетесь, он споет вам несколько своих песен». Ребята начали играть «Мое сердце», и я, полностью расслабившись, включился в действо. Сейчас не надо было следить за правильностью движений, положением рук и прочим. Я мог просто наслаждаться музыкой и пением. Зал был переполнен. Внизу расположился танцевальный партер, который забили молодые девушки и парни. За ним поднимались вверх ступеньками ряды кресел, которые занимала более взрослая публика. Часть из них начала выходить из зала, но меня это не волновало. Я видел глаза людей в партере, которые буквально молили о продолжении концерта. Постоянно раздавались крики: «Не, давай дожди». Следующий я исполнил «Город сказка», которая тоже зашла на ура, ну а потом перешел к самому вкусному, «Дождям пистолетом». Люди будто с ума посходили, да и я не удержался и отдался целиком песне, срывая голос и дыхание. В зале творилось настоящее безумие, но все когда-нибудь заканчивается. Я отыграл 5 песен и, попрощавшись, ушел со сцены. Многие продолжали скандировать «Не, не», но Полина, которая вела меня в гримерку, твердо сказала, что все, больше нельзя, концерт должен заканчиваться вовремя. Мы и так задержались, что грозит штрафами. Плюхнувшись на стул в гримерке, я выпил целую бутылку воды. Мое выступление заняло от силы 20 минут, но это было круто. Хочу концерты, и все тут, и плевать, что я глава рода. Этот кайф ни с чем не сравнить. Дождавшись, когда я приду немного в себя и переоденусь, Полина пустила в гримерку моих фанатов. Она успела шепнуть мне на ухо, что это активисты из моего фан-клуба, и попросила быть с ними очень любезным. Мне нетрудно было выполнить ее просьбу. Комната была небольшой, и, когда зашло человек 15 моих поклонников, стало весьма тесно. Здесь были и девушки, и ребята возрастом от 14 до 30. С каждым поговорил, выслушал комплименты, оставил свои автографы. Полина притащила газировку и 5 коробок с пиццей, так что, раздав автографы, я поболтал с людьми во время перекуса. Все были на удивление адекватными и спокойными. Хотя их глаза и горели фанатичным блеском, никто границ не переходил, за руки меня не хватал, глупых вопросов не задавал. Оно и понятно. Это активисты, достаточно адекватные люди, которых лично отбирала Полина. Посмотрев на часы, я понял, что уже нужно ехать. Причем не просто ехать, а бегом бежать. Поезд на Москву меня ждать не будет. Прощание вышло скомканным. Я быстро поблагодарил всех, отдельно попрощался с Полиной, попросил ее передать мои извинения Агате, что лично не зашел, и побежал на выход. Агата, как только закончила свое выступление, чуть ли не бегом прибежала в ложу к отцу. Ей было очень важно его мнение. У девушки были хорошие отношения с родителем. Хоть отец иногда и бывал излишне строг, он, безусловно, очень любил свою дочь и всегда ее поддерживал во всех начинаниях. Именно отец отвел девочку на занятия вокалом, когда ей было всего 5 лет. Агата с самого детства любила петь. Заметив это, отец создал для нее все условия. Однако к 14 годам Агата вдруг неожиданно поняла, что пение превратилось в работу и рутину. Тяжкий труд и почти никакого удовольствия. Тогда она первый раз поссорилась с отцом, заявив, что уходит из шоу-бизнеса. В Агату уже были вложены приличные деньги, и, несмотря на возраст, нагрузка была очень большой. То участие в каких-нибудь шоу, то записи песен, то концерты. Агата вместо обычного детства с прогулками и подружками оказалась совсем в другом мире. Мире зависти, цинизма и постоянной гонки. Друзья по вокальным студиям Агате завидовали. Конечно, у отца собственный лейбл, лучшие контракты достаются ей. Правда, и трудиться приходится гораздо больше, чем другим, но кого это волнует, когда Агата выступает на концерте в честь Дня города, а другие, тоже не обделенные талантом, сидят среди зрителей. Тогда отец был с ней жесток и настойчив. Агата была подростком и не смогла найти должных аргументов, чтобы уйти из музыки навсегда. Тем более, выйти из-под влияния отца, который говорил: «Ты сильно пожалеешь, если бросишь все на середине пути. Да, тебе тяжело, но пережди этот период. Стань настоящим артистом». Сколько таких, кто дает слабину и уходит из шоу-бизнеса, а потом всю оставшуюся жизнь жалеет об этом, и о том, что рядом не было человека, который бы помог и поддержал в этот трудный период. Да, это было очень трудно. Агата периодически ненавидела отца, не понимала его, почему он заставляет ее заниматься тем, к чему она уже давно остыла. Зачем давит и настаивает, не учитывая ее желания и мнения. К 19 годам у Агаты было выпущено 2 альбома и прошло множество концертов. Она обрела популярность. Еще не стала настоящей звездой шоу-бизнеса, но фундамент уже заложен, как говорил отец. Только вот девушка не получала больше от этого никакого удовольствия, да и известность начала тяготить. Когда тебя постоянно узнают на улице или в магазине, когда с тобой все хотят сфотографироваться или познакомиться, хочется сбежать на необитаемый остров и никого больше не видеть. Никогда. А потом появился Ня. Это было странно, но он действительно перевернул все ее мысли и восприятие окружающего мира. Началось с его альбома, который она слушала днями напролет. Такие простые и понятные песни. Аранжировщики, композиторы и поэты, что писали для Агаты песни, с таким неприятием отнеслись к музыке Ня. Девушку тогда это очень сильно поразило. Каких только эпитетов она не выслушала. Примитив, музыка для плебса, позор, песни на 3 аккорда. Ее уверяли, что в этих песнях нет глубины, они слишком просты, и люди забудут их через 3 дня. Но, назло злопыхателям, число поклонников не только росло. Песни на 3 аккорда жили своей жизнью и звучали под гитары во многих дворах. Тогда она решилась и обратилась к отцу. Тот сразу начал действовать. Изначально Агата думала заполучить этого не о себе, чтобы писал ей песни. Однако парень, к ее удивлению, выкрутился. Правда, она помогла ему в этом, уговорив отца не доводить дело до крайности, заступившись в самый последний момент. Ведь нельзя заставлять подобных людей творить из-под палки. Это принесло свои плоды. Его песня для дуэта была великолепна. Как обычно, люди, с которыми девушка работала, воротили носы, но сквозь зубы признавали, что песня не так уж и плоха, хоть и примитивна. А потом Агата увидела выступление Ня и то, как он дарит людям радость, при этом кайфуя от того, что делает. Да и его работа в студии ее поразила. Обычно Агата просто делала то, что ей говорят, не споря ни с автором, ни с музыкантами, ни с продюсером. Они, люди опытные, и знают, как и что делать. Но пришел Ня и поставил всех на место. Агата с удивлением наблюдала, как ее музыкальный продюсер, встретивший молодого человека с неприятием, за час совместной работы переменился. Он постоянно интересовался мнением Ня и с большим уважением общался с ним. Агата не понимала, как парню это удалось. Ее мнение никто не слушал, да и не спрашивал, а тут раз и всем процессом рулит молодой парень, причем очень умело и уверенно рулит. Тогда Агата задумалась, почему же она устала от музыки, и поняла, главная проблема в том, что она делает не то, что хочет, а что говорят профессионалы. Они привыкли видеть в ней маленькую девочку, и это, скорее всего, уже не изменить. Однако девочка выросла. У нее появились свои вкусы и понимание. Придя к отцу, Агата потребовала сменить ее команду. Был долгий и жаркий спор, но девушке наконец-то удалось отстоять свое мнение. Позиция Агаты была твердой. Или как я хочу, или никак. Да, это было похоже на шантаж, но главное, отец уступил. А с новой командой дела завертелись. Тем более, Агата уже лет 5 сама писала песни, которые старая команда даже не собиралась смотреть. Что эта мелкая пигалица может написать? И вот результат, грандиозное шоу, от которого Агата получила настоящее удовольствие. Все ее труды были не напрасны. И пусть новых песен авторства самой Агаты прозвучало сегодня всего 3, но это только начало. Это было великолепно. Похвалил ее отец, с любовью глядя на дочку, у которой светились глаза от счастья. «Спасибо, я так старалась». Агата обняла отца, а люди в партере скандировали. «Не, не, не, не ревнуешь?» — кивнул отец в сторону зала. «Ты же у нас сегодня главная звезда». «Нет, места хватит для всех. Хороших песен много не бывает». Она села на соседнее кресло и приготовилась смотреть на выступление Неа, который взял небольшую паузу после дуэта. «Он, конечно, хорошо спел, и песня хорошая у вас, но двигается по сцене парень, как деревянный. Он первый раз работал по плану режиссера. Это просто не его», — встала на защиту Неа Агата. «А двигается он нормально, сейчас сам увидишь». В это время Неа начал свое выступление. Он спел всего 5 песен, но для нее они пролетели за одно мгновение. Даже отца захватило выступление. Неа, попрощавшись, покинул сцену, а люди в зале еще долго скандировали его имя. «Должен признать», — задумчиво произнес отец Агаты, — «не ожидал. Энергетика сумасшедшая. Он не умеет толком танцевать, и видно, что не готовился. Но это не помешало ему мгновенно захватить внимание публики и держать его до самого финала». «Ты мыслишь старыми категориями», — фыркнула Агата. «Танцы, отработанные номера – это путь эстрады. А не представитель нового направления. Сам он называет свой стиль поп-рок. Главное в нем – искренность текстов, музыки, чувств. Кто-то говорит, что все это примитивно, вокал и музыка слишком просты. Где обертона, где глубина? Но ведь люди приходят на концерты не за этим. Его музыка – как глоток свежего воздуха. Тут бы я поспорил», — отец повернулся к Агате. «Мое поколение выросло на эстраде и ценит именно ее. Нам уже не нужен подобный драйв. Лично я слишком стар для того, чтобы отплясывать в партере». «Не наговаривай на себя», — Агата тепло улыбнулась. «Но в одном ты права. Эта музыка твоим ровесникам гораздо ближе. Мы чуть не совершили большую ошибку, заставляя тебя петь песни, которые слушают только старики, вроде меня, и от которых ты сама не получаешь никакого удовольствия». Глава 15. Глава 15. В Москву мы приехали в 8 утра. Александр достал нам билеты в улучшенный вагон, так что в нашем распоряжении было купе из 2 комнат. В одном стояла двуспальная кровать, на которой я неплохо выспался, а в другой было 2 спальных места, одно из которых занял Самохин, а на втором по очереди спали мои охранники. Даже в поезде они продолжали бдеть. «Рад приветствовать вас, глава», — встретил меня у вагона Березин. «Я уже пару недель его не видел, с того момента, как он стал мастером. Повышение магического уровня явно пошло Илье на пользу. Он как будто скинул 5 лет. «Хорошо выглядишь», — пожал ему руку, — «прям помолодел». «Так и есть», — Березин гордо выпрямился, расправив плечи. «Пойдемте, машины ждут, у нас не так много времени». До моего нового дома в Москве ехать оказалось всего 10 минут. Мы остановились у небольшого 2-этажного здания и, зайдя внутрь, поднялись сразу на 2-й этаж. Дом был чистый и ухоженный, сразу видно, что за ним следят. Обстановка простая, но качественная. Не самая дорогая, конечно, но мебель явно дороже той, что у меня в доме в Екатеринодаре. Это 2-й этаж, жилый, для хозяев. Здесь 5 комнат. Илья проводил экскурсию мне и Александру. 3 спальни, гостиная, 2 санузла и небольшой кабинет. «Выглядит здорово», — сказал я, усаживая в кресло в гостиной. Стены были обиты темно-зеленым бархатом с золотым рисунком. Им под стать были кресла с изогнутыми ножками. Посреди комнаты стоял большой стол со стульями человек на 10. По бумагам же здесь всего около 100 метров. «Это точно тот дом?» «Тот», — с улыбкой сел напротив меня Илья. «Это столица. Здесь метраж считается пожилой площади, предназначенной для хозяев. Вот 2-й этаж как раз такую и имеет. На 1-м этаже – комнаты для персонала, кухня, склад и гардеробная. В цокольном этаже – технические помещения, небольшой зал для занятий спортом и сауна». «Неплохо», — согласился со мной Александр. «Достойный дом. Признаться честно, боялся, что вам достанется какая-нибудь халупа. Но это Москва, да еще и центр, так что поздравляю вас». «Спасибо. Мне было приятно от осознания того, что у меня теперь есть свой дом, да еще и в Москве. Это действительно было важным показателем моей успешности. Да, наверняка соседние особняки больше и богаче, но этот я заработал сам. Пусть с помощью аннулета и тех умений, которые он мне предоставил, но, тем не менее, это все мое. Не полученное в подарок от родителей или в наследство от родственников. У нас мало времени», — посмотрел на часы Илья. «Сейчас подадут завтрак, потом в душе переодеваться. К 11 часам вас ждут в Кремле, туда лучше не опаздывать. К Кремлю мы прибыли минут за 20 до назначенного времени. Проехав в ворота одной из башен, припарковали автомобиль. Дальше со мной отправился Самохин. К моему удивлению, он тут неплохо ориентировался. Нам надо в канцелярию императора, вон то здание. Александр кивнул на желтый трехэтажный дом, который вытянулся вдоль площади. Вообще, Кремль – родовая земля императора. Он здесь живет и работает. Внутри высоких белокаменных стен на достаточно большой площади было много всего, да еще и в разном стиле. Глаза разбегались. Я, как человек, впервые попавший за стены Кремля, с удивлением и любопытством оглядывался. А это что? Я кивнул на павильон в китайском стиле. Прадед императора построил, вызывал китайского архитектора, очень уж ему понравилось, как в империи Цин все устроено. Там даже сад есть, говорят, очень красивый, но это все личная территория императора, на которую можно попасть только по приглашению или в день праздника. А это что за башня? Вдали возвышалась башня, чем-то отдаленно напоминающая колокольню, только колокола на ней видно не было. Это башня братства, построена 400 лет назад после одной из побед в войне, в которой пало много божьих паладинов. Вообще, вам не мешало бы взять экскурсию с экскурсоводом, ехидно заметил он, а то вы как будто первый раз выехали из деревни. Небось, и в метро ни разу не были, хохотнул Самохин. Метро не интересно, хмыкнул я в ответ, необычно просто тут все. Ну не признаваться же ему, что в моем прошлом мире Кремль выглядел совсем по-другому. Да и река Неглинная в привычной мне Москве отсутствовала, здесь же она спокойно себе текла, огибая Кремль со стороны Тверской улицы. Так что мы находились практически на острове в самом центре города. Нам сюда, Самохин уверенно вошел в двери имперской канцелярии, над которыми разместился золоченый герб с двуглавым орлом. «Прошу вас выложить все артефакты», — обратился к нам военный вал из золотом форме. Пришлось снять кольцо водной стихии, которое сразу же убрали в резную шкатулку. Браслет на руке, скорее, напоминал кожаный ремешок, и артефакты, с помощью которых нас осматривали, никак не прореагировали на него. Зато с Самохиным были проблемы. Он с большой неохотой снимал один артефакт за другим. Все это сопровождалось удивленными взглядами солдат. «Что у вас еще?» – недовольно проворчал военный, глядя на продолжающий мигать. Стоило поднести его к Александру, артефакт, да почти все уже снял. «Чувствую себя голым», – хмуро глядя на гвардейца проворчал Александр. «Прибор реагирует на артефакты и зачаровывание. Рунная магия, амулеты, татуировки», – продолжил докапываться военный, глядя на мигающий артефакт. «Все есть. Амулеты, вроде, все сдал. Остальное есть, но не снимать же мне трусы. У вас и трусы зачарованы», – удивил меня Александр. Я попытался принять серьезный вид, но в голове так и крутились мысли, отчего и зачем зачаровывают трусы. «Конечно», – самодовольно усмехнулся Самохин и с гордостью оглядел собравшихся. «Если какая целительница без спросу полезет, мало ей не покажется. Пройдите в специальное помещение», – махнув на него рукой, произнес военный, «вам придется там подождать». «Без проблем», – Александр подмигнул мне и с гордо поднятой головой отправился отдыхать под конвоем двух солдат. «Хорошо, он заранее меня предупредил, что его внутрь не пустит, да и делать Самохину там нечего. Главная задача – довести меня и передать сопровождающим». Ее Александр выполнил. «Виталий Шувалов», – обратился ко мне малопримечательный мужчина в гражданской одежде, – «будьте любезны следовать за мной». После чего неторопливым шагом направился к белой мраморной лестнице. Здесь все кричало о роскоши и богатстве. Я-то думал, что пришел в обычную канцелярию, но складывалось впечатление, что попал в дом богатого рода, который изо всех сил кичится роскошью. Паркетные полы были натерты так, что я видел в них свое отражение, на стенах висели золоченые светильники в виде подсвечников, в которые вставлены были современные лампы. По центру лестницы лежал широкий ковер, заглушавший наши шаги. Поднявшись на второй этаж, мы прошли по коридору и остановились у одной из дверей. Мой сопровождающий постучал. «Можно?» – произнес он, заглянув внутрь, после чего кивнул мне, и я зашел в кабинет. Меня встретил достаточно молодой мужчина. Ему на вид было слегка за 30. Смотрелся мужчина в кабинете, как и народный элемент. Все было богато и красиво, а тут обычный человек в серых скучных одеждах. Правда, подтянутый и спортивный, с очень внимательным взглядом. «Располагайтесь», – произнес он тихим безэмоциональным голосом, и позвольте представиться. Скуратов Станислав Александрович, глава тайного сыска империи. Аво, я удивленно вскинул брови. Это честь для меня. Правда, не очень понятно, за что удостоили, признался я, садясь напротив и быстро вспоминая все, что помнил об этом человеке и его должности. Тайный сыск, выросшие из опричников, люди, преданные лично императору. Они дают клятву и служат конкретному человеку. Когда старый император уходит на покой, с ним уходит и большинство сотрудников сыска. Новый император занял престол чуть больше 10 лет назад, тогда и обновили состав тайного сыска. Получается, Скуратов занял эту должность в возрасте чуть больше 20 лет. Неплохо. Если удостоили, значит, было за что, ровно произнес Станислав. Я займу пару минут вашего времени. Он вынул из ящика стола полупрозрачный камень. Выглядел тот неказистым и напоминал кварц. С таким я уже сталкивался. Это камень правды, только очень большого размера. Мне скрывать нечего, я показал, что знаю предназначение данного камня, готов ответить на все ваши вопросы, в том, что меня проверит, я и не сомневался, просто думал, что этим займутся менее значительные люди. Хорошо, вы замышляете что-нибудь против империи? Начал он. Нет. Действием или бездействием чинили ли вред империи в прошлом или императору лично? Тоже нет, спокойно отвечал я с полуулыбкой. Подобные вопросы меня не страшили. Знакомы ли вы с людьми, которые замышляли или замышляют вред империи лично императору? Возможно, ответил я, глядя на безучастное лицо собеседника. Поясните, вскинул тот на меня глаза. Ну, например, мой учитель истории в коллеже подстрекал учеников выйти на митинг против принятия нового закона. Это считается? Или вот, у меня хотели сжечь завод. Это же тоже вред империи, рабочие места бы потерялись, налоги бы не платились, да и репутация императора могла пострадать. Негоже это, когда подданных лишают средств к существованию, начал расходиться я, или вот, мою машину сожгли почти в центре города. Это какой тоже ущерб, репутационный. Империя не следит за порядком на улицах. Бандиты творят беззаконие. Понятно, Станислав устало прикрыл глаза, всегда одно и то же. Каждый мнит себя самым умным, произнес он куда-то в сторону, заставив меня почувствовать себя расшалившимся ребенком. Прошу прощения, признал я свою неправоту. Судя по всему, Скуратов частенько задает такие кривые вопросы, возможно специально, чтобы раскачать собеседника. Принимается, тот кивнул с важным видом, замышляете ли вы лично или кто-то в вашем ближайшем окружении против императора, имеете ли вы какие-нибудь обиды на него? Нет. Замечательно. Опрос окончен, Скуратов убрал камень обратно в стол. Пройдемте со мной. Поднявшись из-за стола, он направился к двери в глубине комнаты. Я последовал за ним. Мы прошли насквозь пару кабинетов. Это было любопытно. Получается, в комнаты можно попасть из коридора, но также они соединены между собой дверьми напрямую. Остановившись у одной из дверей, Скуратов негромко постучал, после чего уверенно распахнул дверь, и мы попали в шикарный кабинет. Здесь царил полумрак. Первым мне бросился в глаза растопленный камин, он занимал большую часть стены напротив меня. Справа у окна расположился стол, за которым сидел сам император. Не узнать его я не мог, главу империи не раз показывали по телевизору, да и портреты висели во многих присутственных местах. Ваше императорское величество, вспомнив уроки этикета, поклонился я. Виталий Алексеевич, одобрительно кивнул мне тот, можете выпрямиться. Рад лично с вами познакомиться. Император поднялся из-за стола и, подойдя ко мне, остановился на расстоянии двух шагов. В это время мой браслет засветился, заставив меня изрядно перенервничать. Сейчас заявит, что я не сдал артефакт и несу угрозу. Смотрю, браслет главы рода признал во мне паладина Аннулета. Мы с вами в некотором роде коллеги, улыбнувшись уголком губ, произнес император и, вернувшись за стол, опустился обратно в кресло. Вы тоже паладин, ваше императорское величество, я начал разглядывать его. Можете обращаться ко мне по имени-отчеству, Николай Алексеевич, произнес он, да, я тоже паладин Аннулета, как и еще несколько светлейших князей в нашем роду. Голос у императора был громкий, уверенный и с хрипотцой. Выглядел самодержец лет на 30, но при этом не очень хорошо. Под глазами мешки, лицо слегка одутловатое. Такое впечатление, что этот человек очень много работает и слишком мало спит. Благодарю вас, Николай Алексеевич, дозволение обращаться к императору по имени-отчеству считалось большой честью. «У вас, наверное, вопрос, зачем вы здесь?» – продолжил тот, пристально меня разглядывая. «Безусловно, скажу честно, просто хотел посмотреть на вас. Сейчас много разговоров о вашем деянии, что появился паладин и освободил от прорыва земли близ Москвы. Давно такого не было, сами понимаете. Многих поражает ваш молодой возраст. С другой стороны, я понимаю, что у Аннулета нет времени ждать, когда вы станете старше и опытней. Так что меня это не удивляет. Как вы понимаете, мне он тоже уделяет свое внимание. Пусть у нас и не полное слияние, но я получаю от Аннулета определенные образы и знания». «Понимаю», — согласился я. «Аннулет, вроде, рассказывал об этом, но, скорее, жаловался, что не получается нормально поговорить с другими, а удается только насылать сны и видения. Я полностью одобряю ваши деяния по очистке нашей империи от прорывов. Также мне известно, что вы готовы возвратить утерянные алтари. Мы это тоже одобряем», — император говорил медленно, слегка растягивая слова, как будто подбирая их, и при этом не сводил с меня холодного оценивающего взгляда, словно искал скрытую угрозу. «Не хотелось бы мне стать врагом такого человека. Дай папку», — произнес вдруг император, обращаясь к Скуратову. Тот протянул тонкую кожаную папку. Николай Алексеевич пробежал взглядом по листу, что был в нее вложен, и, взяв перьевую ручку, поставил размашистую подпись, а следом — печать. Закрыв папку, вернул ее Станиславу Александровичу. «Рад был нашему знакомству. Продолжайте действовать на благо империи, и ваши деяния будут оценены по достоинству». После этого император кивнул мне, показывая, что разговор окончен. Скуратов вывел меня в коридор и передал одному из охранников, что стояли у дверей, с наказом отвести в зал торжеств. Когда Скуратов вернулся в кабинет к Николаю Алексеевичу, тот в задумчивости стоял у окна. В кабинете не было ни одного стула, поскольку при императоре не полагается сидеть, так что Скуратов подошел к окну и встал за плечом самодержца. «Молодой, дерзкий, уверенный в себе», — охарактеризовал Шувалова Николай, «достойный». Но он повернулся и внимательно посмотрел на Скуратова. На лице императора внезапно проступила злость. На нем родовой браслет. «Ты понимаешь это?» «Прошу прощения», — низко поклонился Скуратов. «У меня не было о нем информации. Мои люди проглядели. Это очень большая власть. Ты знаешь, что с помощью амулета глава рода может лишить магии тех, кто состоит в его роду. Для некоторых это – приговор. А с помощью браслета можно лишить магии любого, кто когда-либо прошел обряд на алтаре». Глаза императора зло блеснули. «Даже меня». Романов не повысил голоса, но его интонации перепугали Скуратова до смерти. «Прошу простить меня, эти сведения находятся в закрытой библиотеке вашего рода, куда даже меня не допустили. Я открою тебе проход», — резко успокоившись, произнес Романов, не спуская глаз с этого мальчишки. «Его захотят приручить слишком многие. И самое опасное, он заинтересовал Геникон. Главой Геникона до сих пор является ваш отец», — напомнил Станислав. «Мы следим за их деятельностью». «Плохо следите», — император ударил рукой по подоконнику. Отец сильно сдал в последние годы. Ради продления своей жизни он готов плясать под дудку кого угодно. Геникон взял в свои руки слишком много власти. «Прошу прощения, вы сами приказали не вмешиваться в их дела», — напомнил Скуратов. «Не вмешивайся, но обо всех новостях докладывай мне сразу же. На следующей неделе найди мне время, я хочу поговорить с отцом. Слишком уж нездоровые движения у этих магов, везде суют свой нос. Уверен, что за гибелью алтарей стоят именно они. Надо выяснить, в чем их цель, займись этим. Привлеки людей и помни о Шувалове. Наверняка они выйдут на него». «Все сделаю, ваше императорское величество», — снова низко поклонившись, произнес Станислав Александрович. В такие моменты он боялся собственного начальника, которому когда-то поклялся служить верой и правдой до конца своей жизни. «Можешь идти». Когда Скуратов вернулся в свой кабинет, он дрожащей рукой налил себе полный стакан воды и выпил до дна, не отрываясь. Быть опричником императора – большая честь и ответственность. Но проблема в том, что старый глава тайной службы погиб в результате заговора против бывшего императора Алексея Романова. Тогда пришлось серьезно почистить ведомство, а Алексей передал престол своему старшему сыну. Тот не доверял практически никому из старого окружения отца. В принципе, это обычное дело, но необычно то, что руководить новым составом тайной службы Николай назначил своего школьного приятеля Станислава. Да, его род веками тянул на себе эту лямку, и многие из предков Станислава занимали кресло руководителя опричнины, но мало кто получал подобную должность в возрасте 27 лет. Да, некоторые старики оставались на своих местах, и он мог спросить у них совета, но надежных людей было мало, а работы очень много. Устало опустившись в кресло, Скуратов задумался, прикидывая план на ближайшее время. Бюджет службы был сильно ужат. Семья императора за последние столетия сильно разрослась, доходы стали не поспевать за расходами, так что прошлому императору пришлось слегка сократить бюджеты некоторых ведомств. Перед своим уходом и тайная служба не то чтобы сильно пострадала, но можно было уверенно сказать, что не поспевала за современным обществом. Компьютерная техника имеет обыкновение устаревать, как и средства связи и автомобили. За последние десятилетия многое обветшало, но несмотря на это верные люди все-таки были. За последние 10 лет удалось подобрать хороших и верных сотрудников. Большой объем проделанной работы и множество бессонных ночей принесли свои плоды. Условия труда и зарплаты были достойными, но ведь в службе на императора не это главное. На первом месте это честь и достоинство. Не каждому в жизни выпадает шанс проявить себя и получить предложение войти в число избранных, тех, кто даст клятву лично императору. А Геникон действительно начал становиться проблемой, или даже угрозой. И как к ним подступиться, непонятно. Принимали туда людей уровнем не ниже мастера. Да, таких немало в империи, но беда в том, что для многих из них верность Геникону выше верности императору. Оставался только шантаж, но на высшую пятерку генералов Геникона ничего не было, а полную картину знают только они. Главой Геникона обычно становился сам император, но Николай пока не достиг уровня мастера. По прогнозам целителей ему потребуется еще десяток лет, и все эти годы сильнейшие маги страны будут сами по себе. Номинально главой пока остается Алексей Романов, но тот сильно сдал. Он продолжает цепляться за жизнь, которую сильнейшие маги империи продлевают бывшему императору только им ведомыми способами. Только вот на каких условиях? Ничего, нет выхода на высших, начнем с низшего персонала. Курочка клюет по зернышку. Скуратов свою работу хорошо знал. Он уже давно опутал высших аристократов сетью осведомителей. Где-то кухарка передавала сведения, где-то другая прислуга или даже любовница. Просто надо заняться поиском конкретной информации. Когда есть цель, гораздо проще найти то, что ищешь. Этим он и озадачит своих людей в первую очередь. Ну и приглядывать за Шуваловым. Если Геникон действительно уничтожает алтари, мимо Виталия они не пройдут. Тут два варианта. Завербовать его или устранить. Так что только плотный контроль и опека. Не спускать с мальчишки глаз и попытаться договориться. Станислав вспомнил, как отец учил его. Когда тебе 20 лет, верность империи, твоя вторая натура. Юнцы с горящим взором легко внушаемы и на благо родной страны готовы на многое. Тут важно успеть первым. Глава 16. Сопровождающий привел меня в большой зал и усадил на один из стульев. Больше всего помещение напоминало комнату для пресс-конференций. 10 рядов стульев стояли на начищенном паркетном полу. Практически все места были заняты. Я огляделся. Люди собрались разные. По некоторым было видно, что они богаты, а надменное выражение лица выдавало в них аристократов. Но присутствовали и простые посетители, такие сидели скромно, с любопытством оглядывая убранство зала. Некоторые были знакомы между собой и тихо переговаривались. Мы сидели лицом к небольшому помосту, над которым висел большой золоченый герб в виде двуглавого орла. Ожидание долго не продлилось. В центр помоста по ковровой дорожке вышли император и мужчина в строгом костюме. Мужчина остановился у стола и оглядел зал, после чего взял первую папку из стопки, лежащей на столе. «Мы собрались здесь, чтобы почтить и наградить выдающихся людей нашей империи». Начал он свою речь. Иннокентий Гранатов, услышав свое имя, поднялся мужчина, сидевший впереди меня, сухощавый, в недорогом костюме, возрастом лет за 50. Он замер на месте, как будто не веря в происходящее и боясь шелохнуться. «Вы идите к нам», — с улыбкой произнес Романов. Мужчина неуверенно двинулся к сцене. Спикер продолжил. «Награждается званием почетный учитель. Вручается премия в размере 20 тысяч рублей. Поздравляю». К этому моменту тот дошел и слегка дрожащими руками принял папку. Николай Алексеевич пожал ему руку и что-то сказал. «Служу империи!» — громко выкрикнул почетный учитель и вернулся на место. Дальше все пошло по накатанной. Вызывали по одному, вручали кому грамоту, кому значок, кому денежную награду. Здесь были и врачи, и люди, совершившие подвиг, спасшие жизни. Были и аристократы, которых награждали квазимеценатство, квазостроительство больниц на свои средства. Дошла очередь и до меня. Шувалов Виталий, услышав свое имя, я поднялся и с гордо поднятой головой подошел к императору. За уничтожение прорыва и очистку алтаря награждается родовой землей. Территория, очищенная от прорыва, передается роду Шуваловых. Я стоял лицом к залу и ловил удивленные взгляды собравшихся. Решив, что речь закончена, потянулся руками к папке, но Романов с улыбкой покачал головой. «Это еще не все», — тихо произнес он. «Шувалов Виталий является паладином Аннулета. Он продолжает работать на благо империи и очищать алтари», — продолжил спикер. «Поэтому его императорское величество дарует ему княжеский титул. Отныне род Шуваловых является княжеским. Поздравляем!» Мужчина пожал мне руку и вручил, наконец-то, папку. «Поздравляю!» — пожал мне руку Николай Алексеевич. «Продолжай служить на благо империи, и мы тебя вознаградим». Вернувшись на место, я с трудом досидел до окончания церемонии. Я теперь князь. Понятно, что это, скорее всего, аванс от императора, но, сам того не ожидая, я вдруг оказался наравне с высшей аристократией. Да, у меня нет длинной родословной, мой род пока молод и беден, но начало положено, а деньги – дело наживное.